4. Джим приготовил омлет из 8 яиц и пожарил бекон на гриле, попутно заметив, что помимо кухонной печи появилась микроволновка, а над рабочей поверхностью и там, где Бобби обычно ела с книжкой в свободной руке, трековые светильники. Потом он заварил крепкий кофе без молока и уже накрывал на стол, когда вошла Бобби с тюрбаном из полотенца на мокрых волосах. На ней были чистые джинсы и футболка с изображением кровососущей мошки и подписью «Официальный символ штата Мэн». Андерсон пристально посмотрела на стол. «А где мои тосты?» «Перебьешься», — добродушно проворчал Гарденер. «Можно подумать, я для того проехал 200 миль автостопом, чтобы на кухне прислуживать. Сама приготовь». Бобби округлила глаза. «Как это автостопом? Вчера? В этот ливень?» «Угу». «Господи, что случилось? Мюриел говорила, ты на чтениях и освободишься не раньше 30-го». «Ты звонила Мюриел?» Невесть почему, он растрогался. «А когда?» Андерсон отмахнулась, словно это было совсем неважно. «Нет, правда, какая разница?» И повторила вопрос. «У тебя что-то стряслось?» К досаде Джима он вдруг ощутил желание обо всем рассказать. «Но разве Бобби всего лишь его личная стена плача?» «Нет, пожалуй, не стоит этого делать. Разве что позже. Возможно. Потом. Я хочу знать, что здесь у тебя происходит». «Сначала позавтракаем», — возразила Андерсон. «Это приказ».